кого? У вас? Да ведь мне и так все принадлежит по праву. Больше, чем вам. С самого рождения. Это вы у меня все отняли. Это вы все чему-то служите, государству, партии. Выдумали какой-то долг, честь, совесть, обязанности. А у меня вот сегодня отпущение грехов. За всю жизнь один раз. Себе надо только служить, только себе. И тому, что где-то там, там, Анисимов ткнул пальцем вверх, в небо. Он неожиданно круто повернулся и, не говоря больше ни слова, быстро зашагал прочь. «Может, проводить тебя?» — крикнул ему вслед Брюханов, озадаченный до крайней степени. В последний момент он подумал, что Анисимов явно болен, и нехорошо его отпускать одного в таком состоянии. Но Анисимова уже не было. Лишь мелькнуло в мутной белесой мгле на отдалении его темная тень, и тут же исчезла, растворилась. Брюханов постоял, прислушиваясь, не вернется ли Анисимов, и шагнул в ворота. Он и сам едва держался на ногах. Анисимов в это время был уже далеко, шел по самой середине улицы, чувствуя прилив сил и энергии. Перед ним неотступно стояло удивленное, рассерженное лицо Брюханова. И слепое удовлетворение грело Анисимова на сильном пронизывающем ветру. Сейчас Брюханов был дорог ему безмерно, ведь он и проторчал на холоде почти всю ночь, потому что ему пришла внезапно в голову совершенно дикая мысль, что Брюханова уже нет, что он тоже умирает. И эта мысль была настолько невыносимой, что он, не раздумывая, даже забыв о телефоне, бросился домой к Брюханову. И потом, скрываясь от постового милиционера, терпеливо ждал. Это было бы не по-божески упустить Брюханова в тот момент, когда он уже ясно чувствовал в своей руке его судорожно и бессильно бьющееся сердце. Нет, никак нельзя было допустить этого. Даже в мыслях. Здесь ему нужна была безоговорочная победа. Как же, — думал он, лихорадочно шагая по вымершему, пустому, окончательно засыпанному рыхлым снегом городу. Как же, такой момент, когда все рушится, когда все летит в тартарары, в эту беспросветную бездну, опять остановка? До каких же пор? Но все равно я тебя люблю, товарищ Брюханов. Люблю как самого близкого, дорогого мне человека. Никого на свете у меня нет дороже. Ты мой, я вложил в тебя частицу своей жизни, своего я. Он внезапно громко захохотал, пересиливая вой ветра и с усилием заставляя себя остановить свой лихорадочный, беспорядочный бег. Ему показалось, что кто-то отозвался в ответ. Он с беспокойством прислушался. Город был в нем, весь во власти ветра и снега, в томительной тишине. Анисимов впитывал это ожидание кожей, мозгом, сердцем. Ему казалось, что он сейчас словно срастается намертво с этим безгласным, но живым чудовищем. Он и любил, и ненавидел этот город с какой-то жадной, неутомимой страстью. Он захохотал и ускорил шаг. Все в нем пело. «Ха-ха!» — говорил он себе. «Свобода! Они захотели свободы! А что такое свобода? Что это такое? Все равны, все одинаковы, и всем одинаково сытно и хорошо. Ха! Большую чушь и нелепость выдумать невозможно, и они сами к этому придут. Да и кому нужна такая свобода, когда не с кем бороться? И за что бороться? Такая свобода никому не нужна. Она хуже любых цепей. Животное, сытое, без страстей жизнь. Ну нет, вы как хотите, а я по-своему шел и буду идти, хотя бы весь мир встал против меня. Я богаче вас всех. Я умею ненавидеть.